И без того маленький Фленка стал еще меньше и будто усох. Баба Нюра с ним рядом, широкая, пухлая, показалась крупнее обычного. В дверь прошмыгнул Буран, встречал гостей во дворе, почуял запахи пирога и котлет. С медвежонком он уже давно подружился. Сел, взгавкнул, вывесил язык, вильнул хвостом. «Здравствуй, мол, дружок, очень рад тебя видеть». Но медвежонку не до него, возится на полу с тарелкой. Костарев сыпанул туда ложки две сахару. Медвежонок скребнул по тарелке лапой, поднес ко рту. Белые песчинки просыпались, но попало немножко и на язык. «Ты погляди, как ладно у него получается». Фленка уже сидит на стуле, согнувшись и положив на колени узловатые со вспухшими венами руки. Посидевшая голова у нарымского индейца подстрижена под горшок. И Буран, гляди, ничуть не пужается. А Буран на него не базлает. Баба Нюра сегодня тут в роли хозяйки. Надела передник, хлопочет у стола, у плиты. А помнишь, Фленка, шел ты с таким же по улице, и собаки сильно яриться стали? Слых на весь поселок пошел, дух ведмежий им не по нраву. А потом-ка ты оставил его в избе и в сарайчик пошел. Корова учуяла одежу твою, ужас как испужалась. А которые так не боялись коровы и собаки. Одни ярились аж до захлеба, а другие хоть бы чё. Мой кобель даже не ворохнулся. Вот и Буран понимат. Не опасливый он сейчас, ведмедь. Детенок еще. Между тем медвежонок покончил с сахаром, встал на дыбки, топает к лайке. Нацелился поиграть. Настроился на игру и Буран. Дружки схватились, устроили возню. Медвежонок куснул Бурана, тот взвизгнул, показал зубы. Извернулся, хватанул забияку за ухо, потянул к двери. «О, правильно!» Костарев открыл дверь. «Убирайтесь отсюда. Нечего тут. Во дворе вам будет просторнее». С малолетства они все игрущие шибко. И фулюганистые. И наш был такой же. Ходит и углядывает, где бы позоровать. Посуды кидал. А поколотишь его, он тебя на цельный день не залюбит». На сосну, али березу, утянется и сидит там ока долго-долго. А Фленку любил, как завидит его, бежит. А к осени большенный стал. Баба Нюра нагнулась, показала рукой, как высоко от пола тот медвежонок подрос. Потом-ка, в другое лето, с Фленкой лес корчевал. Корни облапит, сопит, мургает, поднатуживаться, помогат. А кормили картошкой, горохом. Так дух тот гороховый, да гром от натуги знаткий был, дивно. И еще помню, Фленка часто на пристань ходил, и медведь следом. Заем, заем. Тюляпает, тюляпает. Он что, зимовал у вас? Костарев приставил стулья, приглашает к столу. Берлог он вырыл в конопле за огородом, а весной чудно вылез от туля, как новый печал тынный. Пошли к столу. Костарев вынул чоп из кедрового бочонка, налил брусничные настойки в кастрюлю, из кастрюли перелил в графин и стал наполнять стаканы. «Нет, в рюмашку мне», — попросил Фленка. «Выпью только одну. Все, шибаш». Как ни приставали к Фленке, пить он больше не стал. Не позволяет, дескать, здоровье. Утром вот от речки до дома еле ноги донес. А ведь это он, Фленка, бывало, десятки верст на лыжах приширкивал без устали. Баба Нюра поддакивала, горячо уверяла, что славился ее Фленка не только силой, но и смелостью. И никого-то другого именно Фленку считали человеком самым выносливым и отчаянным. Дед заскромничал, замотал головой. Неправда, мол, а Евтихей, а Евстранька. Это Евстранька-то смелый, не удержалась баба Нюра. Тот, что ведмедя завидел и испужался. На ширках у него нацеплены для красы подвязки монетки, так монетки те друг об дружку бряк-бряк, знак, забрякали, забринчали со страху-то.